Глава первая. Как день начнёшь? Моё утро началось с того, что я шлёпнула мужика по заднице. Незнакомого. В метро. Но, честное слово, я не специально. Просто поскользнулась на ступеньках эскалатора, попыталась удержаться, взмахнула руками и отвесила мужику впереди меня смачный шлепок по жопе. Он повернулся с круглыми глазами и перекошенной рожей, явно готовый двинуть тому, кто покусился на его зад. Но когда увидел меня, тут же заулыбался с очень польщённым видом. И хотя я 100 раз извинилась и объяснила, что нечаянно, он, походу, не поверил и попытался всучить мне свой номер телефона. Я не взяла. «Чёрт, ну, дядь, ты в зеркало давно смотрел? А паспорт свой видел? Тебе же 40 лет, не меньше. Если б я выбирала, кого хлопать по жопе, я бы лучше выбрала вон того кудрявого парня с длинными ногами. Или вон того смуглого с подкачанной фигурой. Или блондинчика, который сидит напротив с мечтательной улыбкой. У него глаза очень красивые. Вообще люблю красивых парней. И хотя уже обжигалась на этом 100 раз, но сердцу не прикажешь. Оно у меня вредное и избирательное, делает стойку только на юных красавчиков. Благо, в актёрской среде, где я тусовалась последние 2 года, таких навалом». Улыбнувшись кудрявому парню, который заинтересованно глянул в мою сторону, «А поздно, поздно, надо было раньше». Я вышла на своей станции, а потом ещё 15 минут энергично шагала в такт музыки, гремевшей в наушниках, чтобы успеть добраться до ВГИКа вовремя. Что же я делаю во ВГИКе? Интрига. Я захожу в здание, потом сразу в лифт и нажимаю кнопку. Еду наверх. Проезжаю мимо 5-го этажа, где находится актёрский факультет. Нет, мне не сюда. Хоть и очень хотелось. Раньше. Сейчас уже отпустила, слава богам. Нет у меня столько таланта, чтобы пробиться и стать лучшей из лучших. А на меньшее столичные театральные вузы не согласны. Проезжаю и мимо 6-го этажа. Для режиссёра я ещё слишком зелёная. Туда вообще младше 30 стараются не принимать, пока опыта не наберёшься. 7-й этаж тоже мимо. Ну какой из меня кинооператор? Я даже селфи нормально делать не умею. 8-й — администрация. Ага, теплее. И, наконец, 9-й этаж. Бинго. Наш продюсерский факультет. Маленький, гордый и очень-очень клёвый. Вот только иду я не в лекционную аудиторию и не в просмотровый зал, как мне бы хотелось. Я иду в деканат. Открываю дверь, переобуваюсь, убираю куртку в шкаф, включаю кофемашину и компьютер. Приятно познакомиться. Я секретарша. Можно было бы сказать, что я абитуриентка, которой не хватило 2 баллов, чтобы поступить на 1-й курс специальности продюсер кино и телевидения, но это бы звучало слишком жалко. Поэтому так. Секретарша. «Лика, привет!» Заглянула ко мне Олечка с кафедры продюсерского мастерства. «Нальёшь кофе?» Я покорно отдала ей свою чашку, из которой ещё не успела отпить ни глоточка. Кофемашина была только в деканате. Декану красиво жить не запретишь. И все ко мне бегали за порцией бодрости. Не прям все, конечно, а преподаватели. Ну и ассистенты. Как Олечка. «Спасибо». Она приняла чашку, машинально сделала глоток, обожглась, смешно высунула язык, как девчонка, и начала на него махать. «Уф, да что ж такое?» Я философски пожала плечами, ожидая, пока Олечка уйдёт. Но она всё ещё топталась тут, заговорщицки блестя глазами. «Ага, меня ждёт порция факультетских сплетен. Ну давай, жги». «Ты слышала, что сегодня у 1-го курса будет читать лекцию сам Кашнов?» — выпалила она. А Кашнов — это у нас кто?» «Креативный продюсер 7-ки». «Нехило», — оценила я, очень стараясь, чтобы в моём голосе не слишком сильно звучала зависть. «И каким ветром его к нам занесло? Они вроде с нашим Игорем Викторовичем дружат. Блин, Лика, как думаешь, он потом зайдёт к нам на кафедру?» «А зачем тебе?» «Ты что? Этот Кашнов такой мужик!» Олечка плотоядно облизнула ярко накрашенные губы. «Мало того, что богатый, так ещё и не женат!» «Страшный», — предположила я. «Сама ты страшная», — обиделась она. «Он как кинозвезда. Серьезно тебе говорю, я фотки видела. Фигура, морда, все при нем. Лика, можно, если он к нам на кафедру не заглянет, я сама к тебе приду? Ну, типа документы принести или копию сделать. Он же наверняка сюда зайдет вместе с деканом. А? Можно?» Я скептически посмотрела на подпрыгивающую от нетерпения Олечку. Как бы ей так сказать, чтобы не обидеть, что богатые и красивые продюсеры западают на бедных невзрачных ассистенток только в тех самых фильмах, которые они продюсируют и потом удачно продают домохозяйкам? В жизни же такого не бывает. Точка. «Не знаю», — уклончиво ответила я. «Сама знаешь, Игорь Викторович не любит, когда тут тусуются посторонние». Олечка обиделась и ушла. Даже кофе не допила. Оставила на столе. А кружку, видимо, за ней я должна мыть. Вот хрен ей в следующий раз, а не кофе. Пусть свой растворимый на кафедре фигачит. Я села за комп, открыла рабочую почту, а сама всеми мыслями возвращалась к этому Кашнову. Живой продюсер. Надо же. И не какой-нибудь фигни, а самого популярного канала, который выпускает всякие молодежные шоу и сериалы, тут же становящиеся хитами. Как было бы интересно его послушать. Я тоскливо посмотрела на список студентов первого курса, который лежал у меня на столе под стеклом. 24 счастливчика. Я была в списке 25-й. То самое имя под чертой. Но разве может настолько не повезти? Когда стали известны результаты, я сначала ревела дома у ноутбука, потом приехала в ВГИК, чтобы убедиться во всем своими глазами. И рыдала уже там. Причем так долго, что в итоге ко мне пришла Варвара Михайловна, завкафедрой, отвела меня в туалет, заставила умыться и сказала, что я умничка. Очень ей понравилось и обязательно поступлю в следующем году. А потом добавила, что секретарь деканата уходит в декрет. И если я вдруг хочу... Я хотела. И уже на следующий день принесла к ним в зубах свою трудовую. Хоть тушкой, хоть чучелком, но я планировала попасть на этот факультет. И попала. Я снова вернулась к рабочим письмам. Но ненадолго, потому что меня вдруг осенила гениальная идея. Повешу-ка я на деканат табличку, ушла на 15 минут и побегу на лекцию Кашнова. Сяду там в уголочке тихонечко и послушаю его. Но не будет же этот продюсер проверять, кто там к нему пришел, и сверять всех присутствующих со списком. Вот делать ему больше нечего. Я улыбнулась, дико довольная собой, и с утроенной энергией замолотила по клавишам. Ну и пусть у меня дико скучная и неинтересная работа, зато уже через несколько часов я смогу послушать крутого спеца в той области, в которой сама надеюсь рано или поздно стать профи. И это, черт возьми, очень и очень вдохновляло. Без 10:02, когда декан ушел встречать нашего дорогого гостя, я быстро налепила на дверь табличку и помчалась в лекционную. Заняла уютное место в уголочке, чтобы сильно не отсвечивать, и приняла важный вид. Настолько важный, что студенты-первокурсники, которых я знала еще по поступлению, даже не подумали, что меня здесь не должно быть. Типа, раз секретарь деканата тут сидит, значит, это зачем-то надо. Может, протокол лекции будет вести. Или что-то такое. Я себя хвалила за сообразительность ровно до тех пор, пока не услышала в коридоре бодрый голос нашего декана Игоря Викторовича. Вот как я не подумала, что он придет сюда вместе с этим Кашновым. Это же логично. Чёрт, а ведь он мой начальник и вряд ли одобрит, что я на полтора часа сбежала с рабочего места. И даже не отпросилась. Так бы можно было соврать, что я с бумагами в отдел кадров ушуршала или еще куда-нибудь. А теперь я что скажу? Решение пришло моментально. И я под насмешливыми взглядами тех, с кем могла бы учиться в одной группе, нырнула под парту и затихарилась там, как мышь под веником. Благо, комплекция позволяла. Я невысокая и худенькая. Папа до сих пор говорит, что я мало каши ела. Там я благополучно отсидела все время, пока Игорь Викторович задвигал прочувственную речь о том, какой крутой продюсер господин Кашнов и как нам бесконечно повезло. Когда у меня уже спина начала затекать, мой начальник наконец закончил свой энергичный спич, попрощался и хлопнул дверью. «Отлично!» Подумала я и начала осторожно выбираться из своего укрытия. Задним ходом. Но как только попа и спина оказались на свободе, и осталась только голова, я вдруг едва не вскрикнула от того, как больно потянула волосы где-то сбоку от макушки. Попробовала еще раз. Та же фигня. Кажется, я зацепилась. Сука, вот как назло. Продюсер тем временем уже начал что-то говорить. Голос у него, кстати, был очень красивый. Такой низкий, раскатистый, с приятной мужской хрипотцой. Интересно, а ему ок будет, если я его под партой послушаю? Внезапно он заткнулся на полуслове. Покашлял. Так нарочито, со смыслом. Чёрт, это он мне, да? Я с удвоенной силой попыталась распутать закрутившиеся вокруг какой-то острой металлической фигни волосы. Но они тонкие, длинные, затянулись в тугой узел. Учитывая, что я еще нифига не видела и действовала на ощупь, задача переходила в разряд нереальных. Может, попробовать просто оторвать спутавшиеся волосы? Или отрезать? Тишину разорвал звук шагов. Наш лектор куда-то пошел. «Мамочки, да он же прямо ко мне идет!» Подошел к моей парте и остановился. Снизу мне были видны его ноги в идеально чистых черных кроссовках. С крокодильчиком. Зелененьким таким. Симпатичным. У меня похожий был нарисован на шкафчике в детском саду. Господи, зачем я это помню? Почему эта фигня именно сейчас лезет мне в голову? «У вас там какое-то важное дело?» Прогремел этот голос, явно раздраженный тем, что я срываю ему занятие. «Если оно интереснее, чем моя лекция, то я вас с удовольствием отпущу». «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» «Ладно, волосы не зубы отрастут». Я рванулась изо всех сил, и от дикой боли, которая продрала меня от скальпа до самых пяток, у меня аж слезы из глаз брызнули. Блять, кажется, я целый клок волос себе выдрала. Но пожалею я себя потом. Волосами зацепилась. Бодро отрапортовала я, вынырнув из своей тесной тюрьмы и глядя в лицо знаменитому продюсеру. Лицо, кстати сказать, было очень недовольным. За какой-то болтик или что там такое торчало. Пришлось рвать с корнем. «Простите, продолжайте, пожалуйста». Но он молчал и уставился на меня так, будто призрак увидел. У него были странные глаза, жёлто-карие, как у тигра. Учитывая, что смотрел он не мигая, сходство с хищником становилось просто нереальным. И это его Олечка назвала красавчиком. Ну нет, он какой-то грубый, мощный, жуткий, особенно когда вот так надо мной возвышается. Вышибала в баре, а не продюсер. Честное слово, нахрена вообще продюсеру такие широкие плечи и накачанные руки? Бюджеты выбивать? Кашнов все еще молчал, а я начала беспокоиться. «Что-то не так?» — спросила я нервно. «Кто ты?» Вдруг рявкнул он с такой злостью и даже ненавистью, что я оторопела. «Кто ты, твою мать, такая?» «Студентка?» Заикаясь, проблеяла я, чувствуя, как меня трясет от страха. Натурально колотит и к горлу подкатывают слезы. «За что он так? Что я ему сделала? Чёрт, я ведь не боюсь мужчины, никогда не боялась. Ни пьяных мужиков, ни выёбистых гопников, ни обдолбанных золотых мальчиков. Да я третий год живу в Москве одна. Я работала барменом, курьером, уборщицей, няней и даже таксистом. Но разве может меня после этого кто-то напугать?» Оказывается, может. Сейчас я до трясучки боюсь этого огромного, взрослого, злого мужика. Он так кричит. Так смотрит, так напирает, что мне хочется позорно расплакаться, как маленькой девочке. «Студентка?» Кашнов подскочил к столу, на котором предусмотрительный Игорь Викторович оставил список группы. «Фамилия какая у тебя?» Прорычал он, хватая этот листок и пробегая его взглядом. «Ермакова? Лисовская? Беккер? Как твоя фамилия?» И тут я наконец поняла, почему этот Кашнов так злится. Он просто догадался, что я не учусь в этой группе. Видел, наверное, как я пряталась под столом и решил, что я нелегал. Чья-то знакомая, которая пробралась на лекцию, не имея на это никакого права. бесплатно, так сказать, попыталась приобщиться к его невъебенной мудрости и еще более невъебенному опыту. Жалко ему, значит, разбазаривать ценную информацию на всяких поберушек типа меня. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Как только мне стало понятно, почему Кашнов на меня орал, мой страх моментально прошел. Осталась только дикая обида и отвратительное чувство униженности, которое я не собиралась терпеть. «Меня нет в списке», — громко сказала я и встала. «Потому что я не учусь в этой группе. И вообще не учусь во ВГИКе. Вижу, вас это очень напрягает, так что можете больше не орать. Я свалю сама. Простите за беспокойство». С этими словами я схватила сумку, выскочила из аудитории и помчалась так быстро, как будто Кашнов мог за мной погнаться. Вбежала в деканат, влетела в Игоря Викторовича, чуть не сбив его с ног, пробормотала неловкие извинения и уселась за свое рабочее место, наклонившись так, чтобы длинные волосы закрывали лицо. Так не было видно злых слез, которые горячими дорожками сбегали по щекам. Как же отвратительно и унизительно все вышло. Очень надеюсь, что этот мерзкий Кашнов не придет на меня жаловаться. Если я вдобавок из-за него вылечу с работы, то премия «Лузер года» точно будет моей. К гадалке не ходи.